Майкл размышляет. Когда Майкл и мистер Блайт пришли, они застали мать всех парламентов в великом волнении. Либералы отказались поддержать лейбористское правительство, и оно вот-вот должно было пасть. На парламентской площади толпились люди, смотревшие на часы и ожидавшие сенсационных событий. «Я не пойду в палату», — сказал Майкл. «Голосования сегодня не будет. Теперь, по-видимому, один выход — роспуск палаты. Я хочу побродить, подумать. Стоит ненадолго зайти», — сказал мистер Блайт. Они расстались, и Майкл побрел по улице. Вечер был тихий, и он страстно желал услышать голос своей страны. Но где можно было его услышать? Соотечественники Майкла высказывают мнение «за» и «против», рассуждают каждый о своем. Здесь речь идет о подоходном налоге или о пособиях. Там перечисляют имена лидеров или слышится слово «коммунизм». Но все умалчивают о той тревоге, которую испытывает каждый. Теперь, как и предсказывала Флер, к власти придут тори. Страна ищет болеутоляющего средства, сильного и прочного правительства. Но сможет ли это сильное и прочное правительство бороться с наследственным раком, восстановить утраченное равновесие? Сумеет ли успокоить ноющую боль, которую ощущают все, ни словом о ней не упоминая? «Мы избалованы прошлым благополучием», — думал Майкл. «Мы ни за что не признаемся в том, что больны, однако остро ощущаем свою болезнь. Англия с серебряной ложкой во рту. Зубов у нее уже не осталось, чтобы эту ложку удерживать, но духу не хватает расстаться с ложкой. А наши национальные добродетели, выносливость, умение все принимать с улыбкой, крепкие нервы, отсутствие фантазии, сейчас эти добродетели граничат с пороками, ибо приводят к легкомысленной уверенности в том, что Англия сумеет как-нибудь выпутаться, не прилагая особых усилий. Но с каждым годом остается все меньше шансов оправиться от потрясения, меньше времени для упражнения в британских добродетелях. «Да, тяжелы мы на подъем», — думал Майкл. «В 1924 году это непростительно». С этими мыслями он повернул на восток. В театрах начались спектакли. Великий паразит, как называл Лондон сэр Джеймс Фогарт, лежал пустынный, залитый огнями. По бессонной Флит-стрит Майкл прошел в Сити горячечный днем, мертвой ночью. Здесь все богатство Англии дремало после дневного разгула. Сюда стягивались все нити национального кредита, основанного на чем? На сырье и продуктах питания, которых каждая новая война может лишить Англию, беззащитную против воздушного нападения. На рабочей силе, не вмещающейся в европейские масштабы. И все же пока что кредит Англии стоит высоко и всем импонирует, кроме разве тех, кто получает пособие. Обещание заплатить все еще дает Англии возможность купить все, что угодно, только не душевный покой. Майкл бредет дальше. Миновал Вайтчепл еще людный, красочный, дошел до Мейл-Энда. Здесь дома были ниже, словно не хотели заслонять звездное небо, к которому нет путей. Майкл как бы перешел через границу. Тут обитала как будто иная раса, была другая Англия, но тоже живущая сегодняшним днем. И не менее беззаботная, чем Англия Флит-стрит и Сити. О, пожалуй, еще более беззаботная. Ибо обитатели Мейленда знали, что не в их власти оказывать влияние на политику. Миля за милей тянулись серые улицы с низкими домами, улицы, уходившие к заброшенным полям. Но Майкл дальше не пошел. Он увидел кино и завернул туда. Сеанс давно начался. Героиня лежала, связанная поперек седла злодея-ковбоя, скакавшего на диком мустанге. Через каждые 10 секунд на экране появлялся Джон Бронсон, управляющий таксонвильскими медными рудниками. Он мчался в 60-сильном Паккарде, намереваясь перерезать дорогу злодею раньше, чем тот достигнет реки Пима. Майкл наблюдал за своими соседями. О, как они упиваются! Сильное и прочное правительство. Очень оно им нужно. Кино. Кино — вот более утоляющее средство. Он видел, как упал мустанг, подстреленный Джоном Бронсоном. На экране появились слова «Волосатый Пит не отступает». «Она не достанется тебе, Бронсон». Здорово. Пит швыряет женщину в реку. Джон Бронсон прыгает в воду, хватает героиню за волосы. Но волосатый Пит опустился на одно колено, прицелился, пули прорезали поверхность воды. Одна пуля прострелила плечо героини. Ух, какая дырка! Это что за звук? А, Джон Бронсон скрежещет зубами. Вот он подплыл к берегу, вытащил героиню на сушу. Достает из-под кепки револьвер, слава богу, сухой. Берегись, волосатый Пит, облачко дыма. Пит корчится на песке, хватает его зубами, сейчас съест. Волосатый Пит покончил счеты с жизнью. Темп музыки замедляется. Джон Бронсон поднимает очнувшуюся героиню. На берегу реки Пима они стоят, обнявшись. Солнце заходит. Наконец-то. Наконец-то, любимая. Правильно, правильно, размышлял Майкл, выходя на залитую электрическим светом улицу. Назад, к земле. Ходите за плугом. Когда у них есть кино, как бы не так. Он снова повернул на запад, поднялся на империал автобуса и занял место рядом с человеком в замасленном костюме. Они ехали молча. Наконец Майкл сказал: «Как вы смотрите на политическое положение, сэр?» «Человек, быть может, слесарь», ответил, не поворачивая головы. «По-моему, они перехитрили сами себя. Должны были дать бой по русскому вопросу, не правда ли?» «Нет, с этим у них бы тоже не вышло. Они должны были продержаться до весны и начать борьбу за введение жесткого бюджета». «Что, настоящий классовый подход?» «Да». «И вы считаете, что классовая политика может справиться с безработицей?» Человек пожевал губами, словно обсасывал новую идею. «Ах, политика, я сыт по горло. Сегодня есть работа, завтра нет. Что толку в политике, если она не может дать тебе постоянной работы, а? Да, совершенно верно. Репарации, продолжал сосед. Нам от этого лучше не будет. Рабочие всех стран должны сплотиться, вот что. И он посмотрел на Майкла. Как, мол, тебе это понравится? А вы не подумываете о том, чтобы эмигрировать в Доминионы? Тот покачал головой. Не очень-то мне нравятся те, кто приезжают из Австралии и Канады. А, следовательно, вы заядлый англичанин, как и я. Верно, верно, сказал сосед. Прощайте, мистер. И он вышел. Майкл уехал, пока автобус не остановился под Большим Беном. Было около полуночи. Опять выборы. Удастся ли ему пройти вторично, не заявляя о своих подлинных убеждениях? Нет ни малейшей надежды за 3 недели растолковать сельским избирателям сущность фагортизма. Даже если он начнет говорить сейчас и не замолчит до самых выборов, они поймут только, что он держится очень крайних взглядов по вопросу об имперских преференциях, что, кстати, близко к истине. Не может же он заявить, что Англия идет по неверному пути. Тогда вообще лучше снять свою кандидатуру. Не может он пойти к рядовому избирателю и сказать ему: «Послушайте, нечего надеяться на то, что в течение следующих 10 лет условия жизни значительно улучшатся. Сейчас мы должны терпеть, за все переплачивать, для того, чтобы через 20 лет Англия могла сама себя прокормить и не жить под угрозой голодной смерти. Ну, разве можно говорить такие вещи?» И не может он заявить своему комитету: «Друзья мои, политическая платформа, на которой я стою, других сторонников пока не имеет». Нет, нет, нет. Если избираться снова, нужно забыть о личных мнениях. Но стоит ли избираться снова? Трудно было найти человека менее тщеславного, чем Майкл. Он понимал, что он легковес, но этого конька он оседлал прочно. Чем дальше, тем громче ржал конек, тем больше это ржание напоминало глаз вопиющего в пустыне, а пустыней была Англия. Заглушить это ржание, изменить Блайту, махнуть рукой на свои убеждения и все-таки остаться в парламенте — этого он не мог. Словно вернулось время войны. Затянуло, а выхода нет. А его затянуло, засосало глубже поверхностных интересов межпартийной борьбы. Фагортизм стремится к практическому разрешению самых больных для Англии вопросов. Впереди независимая, уравновешенная империя. Англия, обеспеченная от воздушных нападений и свободная от безработицы, вновь обретенное правильное соотношение между городом и деревней. Неужели все это пустые мечты? Да, похоже, что так. Ну что ж, подумал Майкл, открывая свою дверь, пусть считают меня дураком, но я со своих позиций не сдвинусь. Он поднялся к себе, открыл окно и выглянул на улицу. Великий город все еще гудел. В небе отражались миллионы огней. Виден был какой-то шпиль, несколько звезд. Неподвижно застыли деревья в сквере. Тихая, безветренная ночь. Майкл вспомнил далекий вечер, когда Лондон выдержал последний налет цепелинов. Три часа просидел тогда выздоравливающий Майкл у окна госпиталя. «Какие мы все дураки, что не отказываемся от воздушной войны», — подумал он. «Но раз уж мы не отказываемся от нее, то необходимо создать мощный воздушный флот. Мы должны обезопасить себя от воздушных нападений. Умный человек и тот это поймет». Под окном остановились двое. Одного он знал, это был его сосед. «Вот увидите», — сказал сосед, — «эти выборы не останутся без последствий». «Да что от них толку от последствий?» — сказал другой. «Не надо вмешиваться. Все сделается само собой. Надоела мне вся эта болтовня. Уменьшат подоходный налог на шиллинг. Вот тогда посмотрим». «А что делать с земельной проблемой?» «Ах, к черту землю! Оставьте ее в покое. Фермерам только того и нужно. Чем больше вмешиваешься в эти дела, тем хуже». «Что, махнуть на все рукой?» Сосед засмеялся. «Да, вроде того. А что можно сделать? В стране все это не нужно. Спокойной ночи». Слышно было, как закрылась дверь, как удалялись шаги. Проехал автомобиль. Ночная бабочка коснулась щеки Майкла. «В стране все это не нужно. Политика, политика». Зевают до одури, пожимают плечами, полагаются на случай. «А что же делать? Ведь стране все это не нужно». И большой Бен пробил 12.